Великий шелковый путь. Правление китайского императора Уди VII из династии Хань считается одним из самых удачных для развития страны. При его содействии было утверждено конфуцианство, он проводил перепись населения, создал систему общеобразовательных школ. И еще Уди очень любил породистых лошадей. Но в Китае красивые, породистые и выносливые скакуны были большой редкостью и стоили очень дорого. Император жаждал присоединить к Китаю новые земли, готовился отправить свою армию на завоевание на юге и не мог этого сделать. Не хватало лошадей. Тогда его советник Джань Цянь подал мысль отправлять в соседние страны знаменитый дорогой китайский шелк, а в обмен брать лошадей. Императору эта идея понравилась. Едва ли он представлял, какую великую услугу тем самым оказал Китаю, близлежащим странам и всему человечеству, когда не только согласился с высказанным предложением, но и начал разрабатывать первый караванный маршрут. Начатая им торговля шелком в обмен на лошадей привела к созданию Великого Шелкового Пути. Император Уди очень ценил своего советника Джан Цяня. Тот был немолод и очень опытен. Он многое видел на своем веку и многое знал. Ему приходилось выполнять самые разные поручения императора, иногда очень даже опасные. Джан Цянь отправлялся на разведку в самые далекие страны. Пропадал иногда на несколько лет, но всегда возвращался. Он был в плену, отбивался от разбойников, но спешил на родину доложить императору о выполненном задании. Он рассказывал о жизни в других странах, лежавших к юго-западу от Китая, об обычаях и ремеслах. Он собрал полезные сведения об Индии и рекомендовал наладить с ней торговлю. Рассказал об удивительном государстве Греция и предлагал начать с ней выгодный обмен фруктами и овощами. Благодаря его усилиям в Китай стали поступать такой экзотический фрукт, как виноград. Появилась люцерна, и сельские жители стали осваивать ее разведение. Джан Цянь видел, что в посещаемых им странах нет шелкоткацкого ремесла, значит, местные купцы будут с удовольствием приобретать дорогой китайский шелк. Император с ним полностью согласился. В 121 году до нашей эры из древней столицы Китая Чаньсани двинулись десятки груженных верблюдов. Их сопровождали вооруженные воины. Караван вез на юг китайский шелк, бронзовые зеркала и некоторые виды китайских вин. Каравану предстояло преодолеть несколько горных хребтов, пройти под палящим солнцем жаркие пески пустыни Каракум. Погонщики, торговцы и воины совершенно не представляли, что ожидает их впереди. Сегодня мы можем обозначить страны, которые лежали на пути каравана. Это Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан, Грузия и далее страны побережья Средиземного и Черного морей. Общий караванный путь вытянулся на 7000 километров. При средней скорости верблюда 5-6 километров в час достигнуть побережья Средиземного моря можно было за несколько месяцев. Караванщики брали с собой все необходимое для жизни и товар для обмена и уплаты пошлины на границах. После территории Китая караван мог двигаться по двум направлениям – по южной дороге через Среднюю Азию на Ближний Восток и в Северную Индию, по северной дороге через Памир и Приоралье к Нижней Волге и бассейну Черного моря. В зависимости от политической обстановки, от появления банд разбойников, караваны избирали то южный, то северный путь. Однако покупательская способность европейцев была нестабильной. Все зависело от положения в стране, от возникающих разорительных войн. В Римской империи в период ее расцвета шелковые ткани и другие экзотические товары Востока пользовались повышенным спросом. Однако после упадка античного общества и натурализации хозяйства в странах Западной Европы, товары из Китая и других восточных стран доходили в основном до Византии. Только с XI века, в период развития феодализма, когда в Западной Европе стали появляться зажиточные, владевшие землями бароны, графы, герцоги, короли и императоры, все они охотно покупали заморские товары, в том числе и китайский шелк. Уже в средние века венецианский купец и путешественник Марко Поло назвал караванные пути из Китая в Западную Европу шелковыми. Значительно позднее, в 1877 году, немецкий исследователь Востока Фердинанд Рихтховен в своем труде «Китай» ввел термин «Великий шелковый путь» в общественное употребление.